Дрочливая, заносистая, вечно подзадоривающая друг друга десантура вдруг утратила веселость и впала в уныние, молчаливая и самоуглубленная. Один Азарий продолжал смотреть в иллюминатор, будто в окно вагона, и глаза его только разгорались. Обычно немногословный, он неожиданно разразился длинной для него речью. Сколько веков воду мутили, глотки рвали, мужиков на кострах жгли, а земля-то круглая и вертится, и все в космосе круглое, и все вертится. Да, человек — тупая скотина, злобная, говорят, Бог создал по образу и подобию. Может, и так, только не по своему. Нет ничего в человеке божественного. Внезапно это откровение, произнесенное в полной тишине, вдруг развязало языки и чувства мужиков. В отсеке поднялся густой многоголосый мат. Проклинали все. От Летнаба Дитятьева до вселенной инопланетян, которые, по всей видимости, затащили десантуру на свой корабль в беспамятном состоянии. Впечатление у десантуры сложилось сразу определенное. Команду попросту похитили, чтобы оставить эксперимент. Вспомнили, что люди в этом районе пропадают уж не первый раз, и никто еще назад не возвращался, и что это дело рук пришельцев из космоса. «Не знаю, чего тут шуметь!» — вдруг спохватился старший группы Лобан, хотя орал и матерился громче всех. «Мы с Азарием видели этих пришельцев, а вы кричите: чертики! Да никакие не чертики! Обыкновенные гуманоиды! А то с перепоя почудилось!» Мужики переглянулись. Тимоха мгновенно сориентировался. «Между прочим, я их первый увидел. Первый прыгал и первый увидел. И Дитятьеву по рации доложил: вижу гуманоидов!» Шура с Игорем, а потом и Пашка, тут же немедленно признали, что тоже не слепые были, и рассмотрели как следует и самих человечков, и их космическую одежду, даже то, что один зелененький был женщиной, на что справедливый Азарий заметил: «Ну и козлы вы! Нас с Лобаном алкоголиками выставить? Психами, да? Но и десантура пошла товарищей своих вломить, хлебом не корми». Тимоха пытался сгладить противоречие и не допускать скандала. «Чего теперь разборки устраивать? Дело прошлое — это все на земле было. Надо мозгами пораскинуть, что делать будем и что они с нами сделают». «Да ничего они не сделают», — заверил Лобан. «Они же гуманоиды. Значит, гуманные, добрые». С ним почти все согласились, потому что в газетах об этом много писали и называли гуманоидов даже спасателями планеты Земля, которые никогда не допустят, чтобы была ядерная война. И вообще о пришельцах никогда не слыхать было дурного слова. Разве что попы считали их либо выдумкой, либо порождением дьявола, но попам пока в России не особенно-то верили, полагаясь на правду в телевизоры. Вывод Лобана на короткое время чуть успокоил десантуру, немного прояснило относительно будущего. Молодожен Пашка, в обсуждении не принимавший участия, слегка подпортил настроение и переключил внимание на Летнаба Дитятьева. Чего же он, скотина? Получил от Тимохи сигнал, что пришельцы тут, а нас все равно выпустил? Выпустил, а сам на борту смылся, гад. — Да, брат, худо дело у тебя, — подначил его Тимоха. — Ты здесь, а шеф на земле. И, наверное, спит сейчас с твоей молодой женой. — Заткнись, — огрызнулся Пашка. — У самого печка осталась разобранная. — К чему он сказал? Никто не понял, но Тимохина подколка заметно оживила десантуру, влила новый глоток отрезвляющего напитка. — Ёкарный бабай, мужики! — вдруг взвинтился от восхищения Лобан. — Мы ж теперь космонавты! Да не просто вокруг Земли мотаемся, а летим, хрен ее знает куда. Может, в другую галактику? Нам же потом должны и по ордену дать. — Орден Сутулова тебе дадут, — урезал восторг его рассудить Назарий. — Была нужда болтаться в этом космосе. И неизвестно, когда на базу вернешься. Не покурить, не выпить. — Да, пожрать бы не мешало, — заметил Лобан. — Интересно. Сами не едят и сидят сколько раз в сутки. Они, может, вообще электронные? — мотнул головой Тимоха. — Роботы какие-нибудь? Вот дадут тебе вольт 380 на обед? — Да они ж гуманоиды, — возразил старшой. — Гляди, вон кино наше крутит. Значит, все предусмотрели.